بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги «Аль-Исбах» и «Баяни Манаджи Салаф» «Фи Тарбияти Валислах». Следующее правило 44, которое гласит «Аннам яътакидуна анна хукук ар-Рахман хия ль-Гая, вамма хукук ал-Инсан фа хия табаун лаха». Они, то есть Ахлюссунна валь-Джамаа, убеждены, что права милосердного Аллаха, они и есть главная цель. То есть соблюдение прав милосердного Аллаха – это и есть главная цель. Что касается прав людей, то они следуют за правами Аллаха. То есть они следуют за правами Аллаха. Приводится доказательство из суры Зарият. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама халактул джинна валь инса илля ли ябуду». Я создал людей и джиннов, людей только для того, чтобы они мне поклонялись. «Ма уриду мир ризкин ва ма уриду айютриму». Я не хочу от них пропитания, не хочу, чтобы они меня питали. «Инна Аллаху ар-Разак». Поистине Аллах, Он подающий удел. «Зуль куват иль матин», обладатель великой силы, прочной силы. Следующий аят из суры Аль-Араф, 96-й. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валяу анна ахля л-кура аману ва ттакау лафатахна алейхим баракати мина ссамаи валь арди, валакин каззабу фа ахазнахум бима кану яксибу». А если бы обитатели селений уверовали и убоялись Аллаха, то открыли мы для них благодать с неба и с земли, но однако они отвергли истину, и мы схватили их наказанием за то, что они приобрели. Эти два аята, которые привел шейх Хафизахулла в качестве доказательства на это правило, что основа всего и цель главная – это соблюдение прав Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля ради этого создал людей и говорит, что он не желает ничего, не чтобы ему подавали надел, чтобы его кормили, потому что он, который подает надел, и он, который обладает великой силой. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, что если бы, в следующем аяте суры Аль-Араф, что если бы только люди веровали, говоря про обитателей селений, если бы они веровали и боялись Аллаха, то есть если бы они соблюдали права Аллаха Субхану ва Тааля, то тогда бы в порядке были бы они сами. Тогда бы Аллах Субхану ва Тааля открыл бы для них благодать неба и земли. И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, обращаясь к Муазу: «Я Муаз, халь тадри ма хаккуллахи аль-ибади, ва ма хаккуль ибади аляллах». «О Муаз, знаешь ли ты, каковы права Аллаха над рабами, и каковы права рабов над Аллахом?» «Культ Аллаху ва Расулу а'лам». И Муаз говорит: «Я сказал, Аллах и его посланник знает лучше». Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Фа инна хаккуллахи аль-ибад, я'буду ва ла юшрику би шей'а». Права Аллаха над рабами заключаются в том, что они должны поклоняться Ему, не предавать Ему ничего в сотоварищи. А права рабов над Аллахом, чтобы он не будет наказывать тех, кто не предает Ему ничего в сотоварищи. Хадис этот привели оба имама. По поводу этого шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, говорит: «Некоторые философствующие говорят, поистине цель религии не что иное, как достижение мирской пользы. Поистине цель религии не что иное, как достижение мирской пользы. Целью религии, истинной религии, говорят через самое время, между тем, не является просто достижение мирской пользы в виде установления справедливости между людьми в вопросах мирских, как это говорят группы из философствующих, которые утверждают, говорит он, что цель законов и цель пророчеств вся заключалась в чем? Только лишь в том, чтобы установить такие нормы, такие правила, в которых нуждаются люди для своего мирского существования. И говорили философствующие, говоря, что люди нуждаются в справедливом законе, который будет регулировать их мирскую жизнь. Но, говорит шейх Ибн Таймия, такая цель, она может преследоваться в религиях, которые не верят в Аллаха и его посланника. В религиях последователей, философствующих царей и им подобных, наподобие народа Нуха, или Намруда, или Чингисхана и других. Ибо каждая группа, говорит он, из сынов Адама, нуждаются в соблюдении обязанностей оставления запрещенных вещей, в результате чего возможно их мирское существование, их мирская жизнь. И может быть так, говорит он, что они, то есть эти представители этих религий, которые не верят в Аллаха и его посланника, устанавливают эти свои законы, то есть устанавливают что-то такое, посредством чего завоевывают других и подчиняют их себе, как это делают несправедливые цари наподобие Чингисхана. И если, говорит он, цель религии, цель установленного закона является только лишь мирская польза и только лишь отражение вреда в этом мире, то тогда у этих людей, то есть те, которые исповедуют такую религию, у них нет доли вечной жизни. А если помимо того, помимо этого, они еще устанавливают эти свои правила и законы для того, чтобы покорять и угнетать других людей из сынов Адама, других представителей сынов Адама, чтобы подчинять их, как это делали фараон, Чингисхан и другие, то эти люди подвергаются наиболее сильному наказанию в ахира, вечной жизни. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Нацлю алейка мин неба и Муса ва Фирауна бильхакки ли кауми юминун». И мы читаем тебе сообщение, вести о Мусе и Фараоне поистине для людей верующих. «Инна Фирауна аля филь арды». Поистине Фараон, он возвеличивался на земле. «Ваджа'аля ахля ашия». И сделал обитателей земли группами, يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ, притесняя одну группу из них, يُزَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, он резал сыновей их и оставлял живых женщин, إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, поистине он был из сеющих порчу. И Аллах Субхану ва Тааля рассказывает историю фараона во многих местах Корана. Он и его народ исповедовали свою религию, религию царей, как об этом рассказывается в истории Юсуфа, алейхиссалам. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ма кана ли яхуза ахаху фи дини л-малики илля яша Аллах». Он не мог забрать брата по религии царя, если только не пожелал того Аллах. Если бы только не пожелал того Аллах. Этот царь, о котором идет речь в этом аяте, этот царь — это фараон времен Юсуфа, так же, как который был до фараона Мусы. Фараон времен Юсуфа, который был до фараона Мусы. Фараон – это название, общее для царей Египта из числа коптов. Так же, как общим названием для царей являются кейсар, то есть кесарь, да, для римских императоров, Кейсра или Хасрой для иранских царей, Наджаши, Негус для эфиопских царей и так далее. И дальше, говорит шейх Ибн Таймия, но вот эти вот философствующие, отступившие, исказившие, то есть которые ввели всякие новшества в религии и подобные им, которые относят себя к разным религиям, мусульманам в том числе, к иудеям и христианам, они делают и превращают законы, шариат и религию наподобие того, о чем говорилось. То есть говорят, что это все установлено только для интересов этой мирской жизни. То есть превращают шариат и превращают законы, превращают религию. Все это лишь для соблюдения или для осуществления интересов мирской жизни. И поэтому, раз они видят, что шариат и религия это из такого же разряда, как религия фараонов и так далее. То есть для установления просто закона, осуществляющего интересы в этом мире людей, только для этого, поэтому они не приказывают таухид людям. То есть не призывают к таухиду поэтому. То есть поклонению только одному Аллаху. Поэтому они не приказывают и не призывают к совершению деяний ради вечной жизни. И не запрещают ширк. Нет, они приказывают только соблюдение в этом мире справедливости, правдивости, выполнения договора и так далее. Из тех вещей, которые, без которых, вернее, невозможно эта мирская жизнь. Или осуществление интересов этой мирской жизни. И устанавливают это как для искренних, так и для, то есть поклоняющихся Аллаху, так и для язычников. Это вот вкратце слова шейха Ислам Ибн Таймия, рахималлаху та'аля. Замечательные слова, в которых он указывает на то, что цель религии главная – это достижение вечного счастья, это поклонение Аллаху Субхану ва Та'аля. Но это не исключает, конечно, то, что человек, живя по религии Аллаха, и общество, живя по религии Аллаха, оно преуспевает и в этом мире тоже, потому что религия Аллаха, она регулирует их отношения в этом мире также, то есть дает им наилучший образец жизни в этом мире. Но не это главная цель, а главная цель – это поклонение Аллаху Субхану ва Та'аля, достижение вечного блаженства. И он говорит про этих философствующих, которые наподобие тех, которые шли за царями, у которых были свои религии, где были просто какие-то установления для того, чтобы упорядочивать и регулировать взаимоотношения между людьми, чтобы общество находилось в каком-то порядке, да, вся религия схватилась к этому. И эти философствующие, они тоже пытаются свести шариат и религию также к этому. То есть просто как установление закона для нормализации вот этой вот мирской жизни и все. И видят только в этом суть религии. И как это похоже сегодня на то, к чему призывают многие группы и партии, которые относят себя к исламу, когда ты не услышишь от них призыва к таухиду, не услышишь от них призыва к поклонению Аллаху, к отказу от ширка, не услышишь от них призыва к совершению деяний ради вечного мира, и мало они говорят о рае, побуждают к раю, и мало они устрашают адом. В основном все сводится только к вопросу о систематизировании мирских взаимоотношений между людьми на основе, как они говорят, принципов справедливости, выполнения договоров, правдивости и так далее. И на этом точка. Это что касается этого правила. Следующее правило 54-е. 45-е, прошу прощения. 45-е правило, которое гласит: «Анна мехкумуна аля нас и бян захара мина амалиим». Вайдауна сараира иляллах. Они судят о людях на основе их очевидных деяний и оставляют суждение о сердцах людей Аллаху. О том, что в сердце у людей Аллаху. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Тауба в 95-м аяте: «Саяхлифуна билляхи лакум изанкалабтум илейхим литуриду анхум». Они будут клясться Аллахом вам, когда вы вернетесь к ним, чтобы вы только оставили их в покое. Речь идет о невышедших в поход лицемерах. И оставьте их в покое, отвернитесь от них, поистине они скверно. И обиталище их ад, джазаам бимакану яксибун, воздаяние за то, что они приобрели. То есть Аллах Субхану Тааля говорит, да, они будут клясться, приносить клятвы, говорить, почему они не вышли, приводить всякие, что, отговорки, уважительные причины, чтобы вы оставили их в покое. И Аллах Субхану Тааля говорит, оставьте их в покое. То есть судите на основании, что, внешних их слов, то, что они вам скажут. В достоверном хадисе приводится сообщение от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Иннакум тахтасимуна илей». Вы обращаетесь ко мне со своими тяжбами. И может быть так, что некоторые из вас более красноречиво излагают свои аргументы, чем другие. وَإِنَّمَا أَقْضِ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعْ. А я же сужу на основании того, что слышу. То есть Пророк Саасам говорит, я не сужу между вами на основании того, что в ваших сердцах и в ваших намерениях. Я сужу на основании того, что слышу из аргументов, из доводов. فَمَنْ قَضَيْتُ لَوْ مِنْ أَخِيِّ شَيْئًا فَلَا يَخُذْ. И если я присужу кому-то то, что принадлежит его брату, то пусть он не берет это. Пусть даже это было решение суда. Но если он знает, что это несправедливо, он просто убедил своим красноречием, а тот не смог привести в свое оправдание ничего, пусть не берет это, говорит Пророк Саасам. Потому что тем самым я отрезаю ему кусочек адского огня. Даю ему кусочек адского огня. И это слова имама всех судей. И господина сынов Адама, пророка алейхиссалату вассалям. Это его слова. Пророк алейхиссалату вассалям сказал в другом хадисе, в истории, когда муж обвинил жену в том, что она совершила прелюбодеяние, в том, что ребенок не его ребенок. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Абсируха, фа инджаат би ахла айней, сабига лильятейн, хадалла джасакин, фа хуа ли шарик ибн сахма». Посмотрите, проследите, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Если она родит ребенка с поволокой, то есть глаза с поволокой, то есть такая, как в области ресниц, веки, что с чернотой такие. Если такой ребенок родится, и с большими ягодицами, и с полными голенями, то тогда это ребенок Шарик ибн Сахма. То есть того, в прелюбодеянии с которым обвинил муж эту женщину. Фаджаат би казали, говорит Пророк Саасам. И она действительно родила такого ребенка. Факаля Наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Лаула ма мада мин китаби ля лакана ли ва ля шан". Пророк алейхиссалату вассалям сказал: если бы не установление Аллаха в книге Аллаха, а какое установление Аллаха субхана ва тааля? Что? Судить по внешнему, и если есть доказательства, что действительно совершено прелюбодеяние, тогда только применяется хад, шариатское наказание. Если нет доказательств, то даже ребенок похож вроде бы на того, в прелюбодеянии, с которым обвинили эту женщину. Однако не имеет права судья все равно присуждать здесь, вернее, да, ее, присуждать ее к этому наказанию, к хадду. И Пророк Саусам говорит, если бы не установление Аллаха, что не наказывается такой человек, лякана ли валя ашан, то я бы по-другому бы отнесся к ней. То было бы другое у меня к ней отношение, к этой женщине. Хадис, который привели Бухари и Муслим. Также хадис указывает нам на это, что Ахль Сунна валь Джамаа судят о людях по внешним их деяниям, оставляя суждение о сердцах Аллаху Субхану ва Тааля. Следующий хадис от Усама ибн Зейда, который рассказывал: послал нас пророк, алейхиссалату вассалям, в военный поход, и утром мы напали в местечке Хуракат на племя Джухейна, и я настиг одного человека из них, и он сказал «Ля иляха илляллах», но я все равно ударил его, и закралось в мою душу какое-то сомнение, и я рассказал об этом пророку, алейхиссалату вассалям, и он мне сказал «Акаля ля иляха илляллах ва катальта», он сказал «Ля иляха илляллах», ты все равно убил его? Усама сказал: «Я Расуль Аллах, инна макаля хауфа мина ссиля», у посланника Аллаха. Он сказал это просто боясь оружия. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Афаля шахахта ан кальби хатта та'ляма акаляха амля». Ты что, раскрыл его сердце и посмотрел, почему он это сказал? Из-за этого он сказал или нет? И говорит Усама: «Фамазаля юкарриру алейя хатта таманнейту анни аслямту яумайзин». И он не переставал повторять эти слова, пока я не пожелал, что лучше бы я принял ислам только сегодня, только в этот день. Почему? Потому что принимаешь, когда ислам, стираются все предшествующие грехи. То есть Усама излег из слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он совершил какой-то большой грех. Хорошо. Большую ошибку. Так что аж пожелал, чтобы его ислам состоялся, принятием ислама только в этот день, чтобы был стерт этот грех. И сказал Саад, сказано. Саад, то есть Саад ибн Аби Ваккас. «Ва ана валлахи ля актуля муслиман хатта яктуля узуль бутаин». Яни Усама. «И я, клянусь Аллахом, не буду убивать теперь мусульманина». Не буду убивать мусульманина, пока не убьет его зуль-бутаин. Зуль-бутаин, то есть обладатель животика, как бы, да, обладатель животика. То есть Усама ибн Зейд. Потому что у него был животик, и поэтому назвали его зуль-бутаин. То есть Саад ибн Аби Ваккас, зная историю Усамы, что как Усама после этого жалел о том, что он сделал, что он уже к такому не вернется, он сказал, я не убью никакого мусульманина, пока его не убьет зуль-бутаин, говорит Саад ибн Аби Ваккас. И один человек сказал тогда Сааду, а разве не говорит Аллах вакатилюм хатта ля такуна фитна, ва якуна дину кулю лилля, а разве не говорит Аллах и сражайтесь с ними, пока не исчезнет фитна, искушение, пока религия вся не будет принадлежать Аллаху. Саад сказал, кад катальна хатта ля такуна фитна, мы сражались уже, мы сражались до тех пор, пока не исчезло искушение, пока не исчезла фитна. И для того, чтобы исчезла фитна. «Ва анта ва асхабука туридуна ан тукатилю хатта такуна фитна». А ты и твои товарищи хотите сражаться для того, чтобы наоборот была фитна. Чтобы наоборот было искушение. Умар ибн Хаттаб, этот хадис в таком виде был приведен имам Муслимом, рахимахуллах. Умар ибн Хаттаб говорил... Инна у нас анкану юхазуна бил вахи фи ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ва инна аль-вахья кад инкатъа. Людей, с людей взыскивали во времена пророка, алейхиссалату вассалям, на основании откровения, которое не сходило от Аллаха, субхану ва тааля. Но откровение уже пресеклось, закончилось, закончился его приход. Ва инна ма нахузукум аль-ан бима захара ана мин а'маликум. А мы теперь взыскиваем с вас и относимся к вам на основании ваших явных, очевидных, видных для нас деяний. «Фамана заралана хайрана аминна вакаррабна». И кто показывает нам благое, то есть от кого мы видим благие деяния, тому мы оказываем доверие. И мы приближаем того. «Валейса элейна мин саретищей». И мы никак не вмешиваемся в то, что у него в сердце. Никак не претендуем на то, что в его сердце. Аллах юхасиву висарирди. Аллах, Он рассчитается с ним за то, что в его сердце. Уман азаралана суан лямна манху, уалямну саддику. А кто демонстрирует нам плохие деяния, то есть показывает плохие деяния внешние, тому мы не доверяем. И не верим ему. Уайн каля инна сарирту хасан. Даже если он заявляет нам, что его сердце чистое. И сердце его доброе. Это что касается этого важного правила. 45-го, да? 45. Следующее правило, 46-е. «Аннам юхазируна аль-муслимина мин мудиллят аль-фитн». Они, то есть Ахль-Сунна валь-Джама, предостерегают верующих от сбивающих с прямого пути искушений. От сбивающих или вводящих в заблуждение искушений. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Хасиба ан-нас ва йутраку ан якулу ааманна ва хум ля юфтанун». Неужели люди полагают, что их оставят, если они скажут: «Мы уверовали», и они не будут испытаны? Ибн аль-Кайм говорит: «Хузейф ибн аль-Яман сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: "Та'риду аль-фитна 'аля аль-кулуб ка'арди аль-хасири 'удан 'удан". Фитны, искушения будут приходить к сердцам наподобие пучков циновки, палочка за палочкой, палочка за палочкой. Фаию кальбин ушрибага нукитат фиги нуктатун сауда. И всякое сердце, которое впитает это искушение, будет поставлена на нем черная точка. Всякое сердце, которое отвергнет эти фитны, эти искушения, будет поставлена на сердце белая точка. Хатта тауда аль-кулубу аля кальбейн, пока сердца не превратятся в два вида сердца. Кальбин асвада мурбадда, черное, и ближе к пеплу, к цвету пепла сердце, калькус, как кувшин, муджахия, перевернутый. «Ля ярифу ма'руфан, ва ля юнкиру мункар». Оно не знает, где ма'руф, где благое, и не знает, и не порицает порицаемое. «Илля ма ушра мин хава». В нем только то, что впитало оно из хава, из страсти. «Ва кальбин абьяда». И белое сердце, второй вид сердца. «Фаля тадурру фитнату ма дамат ис самавати валь ард». Этому сердцу не повредят фитны, не повредят искушения, пока стоят небеса и земля. Стоят небеса и земля. Хадис, который передал Муслим. Пророк, алейхиссалату вассалям, здесь сравнил приход искушения, приход фитны к сердцу, то, как они приходят друг за другом постепенно, наподобие того, как выходят пучки из циновки. Потихоньку палочки, хорошо, одна за другой. И разделил пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, Ибн-Аль-Кайм, сердца в их реакции на эти приходящие фитны, эти искушения, на две группы. Первое – это сердце. Когда приходит к нему фитна, приходит искушение, оно впитывает его, так как губка впитывает воду. И ставится на нем черная точка. И оно продолжает впитывать эти фитны, продолжает впитывать каждое искушение, каждую фитну, которая приходит к нему, пока не становится черным и не переворачивается. И об этом слово пророка, алейхиссалату вассалям, калькуз и маджхия, как кувшин перевернутый. То есть он перевернут, извращенное оно, перевернутое сердце. Фаида сводда ван такаса, говорит, когда сердце становится черным, и оно переворачивается, становится перевернутым, вот тогда приходят к нему вот эти вот две болезни, два бедствия, две опасные болезни, которые бросают его гибели. Первое – это то, что для него становится неясным, где ма'руф, а где мункар. То есть путается для него ма'руф с мункаром, одобряемое с порицаемым. И он не знает, где одобряемое, не признает его, и не порицает мункар. И не понимает, где мункар. А может быть так, что эта болезнь завладеет им, так что настолько, что он будет считать ма'руф мункаром, и наоборот мункар считать ма'руфом. Сунну будет считать бида, а бида будет считать сунной. Истину будет считать ложью, а ложь будет считать истиной. А вторая болезнь – это то, что он будет делать страсть свою судьей над тем, что сообщено от пророка, алейхиссалату вассалям, и будет следовать за своей страстью, будет подчиняться ей. Что касается белого сердца, то белое сердце, в нем сияет свет имана. И в нем блещет лампа имана. И если приходят к нему эти фитны, то он отвергает их. И отрицает их. И увеличивается еще больше свет этого сердца. И еще сильнее становится этот свет. И фитны, искушения, которые приходят к сердцу, они причины болезни сердца. И эти искушения, это фитны шахават, то есть фитны страстей, и это фитны шубухат, фитны сомнений, искушение сомнений. То есть фитны отклонения путем совершения всяких прегрешений и фитны заблуждения. Это фитны прегрешений и фитны бидатов. Это фитны беззакония, зульма и фитна джахль, невежество. Первое, то есть шахават, страсти, они приводят к испорченности намерения и воли. Вторые, то есть шубухат, они приводят к испорченности знания и убеждения. И сподвижники разделили ради Аллаху Та'аля анхум, сердца на четыре группы. Как об этом сообщается от Хузейфа ибн Ульямана. Говорит он, сердца делятся на четыре группы. Первая – это кальбун аджрат, то есть сердце свободное, открытое, свободное. В нем светоч, который блещет. Это есть сердце верующего. Второе – кальбун аглав, сердце, покрытое оболочкой. Это сердце кафира. Третье – кальбун манкус, перевернутое сердце. Это сердце мунафика, который сначала знал, а потом стал отрицать, который сначала видел, потом ослеп. Четвертое сердце – это сердце, на которое действуют два вещества. Вещество имана и вещество нифака. И сердце будет таким, вернее, то, каким будет сердце, зависит от того, какой из этих двух веществ начнет преобладать. Итак, четыре группы сердца назвал Хузейфа ибн Ульяман. Первое – это кальбун аджрад. Кальбун аджрад, то есть открытое сердце, свободное сердце. То есть оно свободное от всего, что кроме Аллаха и его посланника. Оно свободное и защищено от всего, что кроме истины. И в нем сирадж, то есть в нем светоч, который блещет, сверкает. И в нем лампа имана. И говоря о том, что оно свободное, имеет в виду, что оно свободно от шубухатов, от всяких сомнений лжи, и свободно от шагава, то есть от всяких страстей отклонения. И в нем есть сирач, в нем есть светоч, который светит и блещет посредством света ильма и света имана, света знания и света имана. Это сердце верующего, кальбун аджрат. Кальбун аглав, то есть сердце, покрытое оболочкой, это сердце кафира. Говоря о нем, указывает на сердце кафира. Потому что это сердце, оно находится в оболочке, оно покрытое слоями, и к нему не достигает, не проникает в него свет знания, не проникает в него свет имана. Аллах Субхану Тааля говорит об иудеях, что они говорят, «Вакалю кулубу нагульф», они говорят, «Сердца наши покрыты». Покрыты. То есть они находятся в оболочке, под замком. И эта оболочка, которая на них, эти слои, которые на них, Аллах Субхану Тааля положил их на их сердца. В наказание за то, что они отвергали истину, и за то, что они возвеличивались над приемом истины. И эти оболочки, которые на сердцах оболочки, а в ушах их глухота, а глаза их слепы, Аллах Субхану Тааля говорит: «Вайзакарат аль-Кур'ана джаальна бейнака ва бейна аллазина ля юминуна биль-ахирати хиджабан мастура». Когда читаешь ты Кур'ан, то мы сделали между тобой и теми, которые не веруют в ахира, вечную жизнь, хиджабан мастура, то есть преграду закрывающую. «Ва джаальна аля кулубихим акинна», и мы сделали на сердцах их покровы. «Акиннатан яфкаху», чтобы они не понимали его. «Ва фи азани им вакра», а в ушах их глухота. И когда таким сердцам, покрытым оболочками, этими покровами, когда этим сердцам, когда им говорят о таухиде, о чистом таухиде и о чистом следовании за пророком, алейхиссалату вассалям, то тогда обладатели этих сердц отворачиваются, отвращаются и уходят. Говоря о сердце мунафика, называет их Хузейф ибн Ульяман перевернутым сердцем. Перевернутым сердцем. Аллах Субхану Тааля говорит в аяте: «Фама лакум фил мунафикина фиатейни, валлаху аркасахум бима касабу». Почему вы относительно мунафиков делитесь на две группы, а Аллах перевернул их, или вернул их вспять за то, что они приобрели? То есть Аллах Субхану Тааля вернул их обратно ко лжи, в которой они находились, из-за того, что они приобрели, из-за их лживых, ложных деяний. И это худшее из сердец, и самое мерзкое из сердец. Потому что оно считает ложь истиной, и дружит с приспешниками лжи. И потому что оно считает, наоборот, истину ложью и враждует с последователями истины. «Фаллаху аль-мустаан», говорит он, и да поможет Аллах. И потом он указал на другой вид сердца, четвертый вид сердца, на который влияет два вещества. Имея в виду сердце, в котором не укрепился еще иман, не укрепилась вера. В нем еще не сияет этот светоч. То есть оно еще не может освободиться для чистой истины, с которой Аллах послал своего посланника. А в нем есть то вещество и это вещество. Два противоположных друг другу вещества. И иногда этот человек бывает ближе к куфру, чем к иману. А иногда бывает к иману ближе, чем к куфру. И владеет там, и царствует в этом сердце то, что преобладает. И склоняется это сердце к тому, что преобладает в этом сердце. Из этих двух веществ. Это слова Ибн-Аль-Кайма из Игасат-Аль-Мальгуф относительно фитны, которая приходит к сердцам. И дальше говорит Ибн-Аль-Кайм: «Валяфзу л-фитна фи китаби Аллахи Тааля юраду биха л-имтихан». Под словом «фитна» в книге Аллаха подразумевается испытание. Под словом «фитна» в книге Аллаха подразумевается испытание. При этом подразумевается испытание, которое подвергло человека искушению, человек впал в искушение. И подразумевается испытание, когда человек не подвергся этому искушению и спасся от него, и избавился от него. И что касается испытания, когда человек не подвергается искушению и избавляется от него, то об этом слова Аллаха Субхану Тааля, то есть в таком смысле слово «фитна», в словах Аллаха Субхану Тааля, где он говорит, что про Мусу, что он сказал, что Мусе сказал «фаттаннака футуна», «испытали тебя испытание». То есть здесь фитна, «фаттаннака», да, сказано, «испытали», «дали тебе фитну». Но это какая фитна, в каком значении? Испытание какое? Когда человек не подвергся искушению, когда он спасся от этого искушения, не впал в него, хорошо? А теперь во втором значении, когда приходит фитна, испытание, человек впадает в искушение и уходит от него, и не избавляется от него. Аллах Субхану Тааля говорит: «Сура Анфаль, ва катилюм хатта ля такуна фитна», и сражайтесь с ними, пока не останется искушение. Здесь искушение в этом, в втором смысле. Или говорит Аллах Субхану Тааля: «Аля филь фитнати сакату». О, они попали в фитну, попали в искушение. А также, говорит Ибн-Аль-Кайм, применяется слово «фитна» иногда для испытания, которое касается этих обоих смыслов, то есть обоих видов. Как Аллах Субхану Тааля говорит: «Алиф лям ра, ахасиба ан-насу йутраку якулу аманна ва хум ля юфтану». Неужели люди посчитали, что они будут оставлены, если они скажут, что мы уверовали, и они не будут юфтану, подвергнуты фитне, испытанию? «Валякад фатанна ллазина мин каблихим». И мы подвергли испытанию те, которые были до них. «Фаляялляманна Аллаху ллазина садаку, валяялляманна льказибин». И узнает Аллах те, которые были правдивы, и узнает лжецов. То есть, значит, фитна здесь имеется в виду что? И то, и другое. И та, и другая фитна. Когда человек не попадает в искушение, избавляется от него, проходит это испытание, наоборот, когда человек попадает в это искушение. И также этот вид, третий вид использования слова «фитны» в Коране, слова Мусы: «Инхия илля фитнатук». Поистине это не иначе, как твоя фитна, то есть твое испытание, да, твое искушение, твое испытание, о Аллах. «Тудиллю биха ман таша, ва тахди ман таша». Ты вводишь в заблуждение посредством его, кого пожелаешь, и наставляешь, кого пожелаешь. То есть это твое испытание, это твой экзамен. И ты сбиваешь с пути тот, кто попадает в эту фитну, и ты ведешь по прямому пути тот, кто спасается от нее. Дальше Ибн-Аль-Кайм говорит, и слово «фитна» применяется также в еще более широком значении. Как в словах Аллаха Субхану Тааля: «Иннама амуалюкум ва ауладукум фитна». Ваши дети, ваше имущество и ваши дети не иначе, как фитна. Не иначе, как искушение, не иначе, как испытание. И мукатель трактует этот аят, он сказал, то есть ваши дети, ваше имущество фитна, то есть они испытания, и то, что отвлекает от ахира. То, что отвлекает от ахира. Ибн Аббас сказал, не подчиняйтесь их поэтому в грехе, в ослушании Аллаха. И сказал Заджадж, касаясь этого аята, он сказал, Аллах, субхану тааля, сообщает, что имущество и дети, это то, что может искусить человека. И это касается всех детей. Потому что человек, он очарован своим ребенком. Так что он даже может по причине его ослушаться Аллаха, субхану тааля. Или может совершить харам из-за этого. Или попасть в великие грехи, кроме тех, кого убережет Аллах. И об этом свидетельствует то, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, то, что он совершал хутбу. И пришел Хасан аль-Хусейн, и на них были красные рубахи. И они шли и спотыкались. И пророк, алейхиссалату вассалям, спустился к ним, взял их обоих, посадил возле себя на минбар и сказал, «Садак Аллах, правдив Аллах, инна мамуалюкум аурядукум фитна». Имущество ваше и дети ваши не иначе, как искушение, не иначе, как фитна. Я увидел, говорит он, этих двух мальчиков и не смог удержаться. Не смог проявить терпение, говорит он. Это хадис достоверный. Ибн Масуд говорит, пусть никто из вас не говорит, о Аллах, я прибегаю к тебе от фитны. Потому что нет из вас никого, нет у вас среди вас никого, у кого не было бы фитны. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна мам валюкум аврадукум фитна». Поистине, не иначе, как имущество ваше и дети ваши, не иначе, как фитна. Поэтому, кто из вас прибегает к Аллаху, пусть прибегает к Аллаху за защитой от мудиллят фитн. То есть, от фитн, которые вводят в заблуждение. И сюда же, говорит Нуркаим, относятся слова Аллаха Субхану Тааля, «Ваджаальна бардакум ли бардин фитна». И мы сделали одних из вас искушением, фитной для других, или испытанием для других. И это касается всех людей, говорит он. Аллах Субхану Тааля испытал одних из них посредством других. Аллах испытал посланников теми, кому послал их. Посредством того, что ему нужно призывать, им нужно призывать их к истине, терпеть обиды, которые они им наносят, переносить трудности, связанные с донесением до них послания их Господа. И в то же время Аллах испытал тех, кому Он послал пророков пророками. Сказано, одних из вас мы испытали другими. То есть, да, одних из вас мы сделали фитной или искушением, или испытанием для других. В то же время тех, кому Он послал пророков, Он испытал пророками. То, что они должны подчиняться им. То, что они должны помогать им, то, что они должны верить в них. Будут они так поступать, или они будут, наоборот, не верить в них, и будут отвергать их, и будут сражаться с ними. Аллах испытал ученых невеждами. Будут ли они их обучать, давать им насиха, наставления? Будут ли они проявлять терпение в обучении их, в наставлении их, в указании им правильного пути, и все, что из этого выходит? И в то же время Аллах испытал невежд учеными. Будут ли они подчиняться им? Будут ли они следовать за ними? Аллах испытал царей подданными и подданных царями. Испытал богатых бедными, бедных богатыми. И Аллах испытал слабых сильными и сильных слабыми. И Господь Аллах испытал последователями, а последователи испытал господами. И Аллах испытал владельца раба рабами, а рабов испытал их владельцами. И Аллах испытал мужчину женщиной, а женщину испытал мужчиной. И Аллах испытал, говорит он, то есть испытал мужа женой, а жену испытал мужем. И Аллах испытал мужчин женщинами, а женщин испытал мужчинами. И Аллах испытал верующих кафирами, а кафиров испытал верующими. И Аллах испытал тех, которые приказывают одобряемое теми, кому они приказывают. И испытал тех, кому они приказывают, теми, кто им приказывает. И поэтому, говорит он, верующие бедняки или бедные из числа верующих и слабые, слабые последователи, слабые люди из числа последователей посланников, они были фитной, то есть они были испытанием, искушением для богатых и для лидеров. Они отказались уверовать в пророков после того, как узнали, что пророки пришли с истиной, то есть узнали правдивость пророков. Почему? Потому что они сказали, если, и сказали они что? Если бы это было истиной, то мы бы опередили их, то есть этих бедных и слабых, в следовании за этими пророками. И сказали Нуху эти богатые и знатные, они сказали «Анумину лака ваттабака ль-арзалун». Неужели мы уверуем в тебя, если за тобой последовали презренные самые? Аллах Субхану Тааля говорит «Ваказалика фатанна ба'дахум биба'д». И так мы испытали, искусили одних из них другими. «Лиякула хаула иманна Аллаху алейхим мин байнина». Чтобы они сказали, неужели это те, которых Аллах одарил, которых Аллах почтил среди нас. То есть вот эти вот уверовали бедные и слабые. Неужели это они те самые, которые почтены Аллахом? И если знатный и богатый видит бедняка, униженного и слабого, как он опередил его в вере и в следовании за посланником, то тогда завладевает им заносчивость. И тогда он считает ниже своего достоинства принять ислам. И говорит, как я приму ислам, чтобы был я и вот этот вот презренный на одном уровне. Говорит Заджадж. И бывает, были такие люди, говорит он, знатные, высокопоставленные, которые, может быть, хотели принять ислам, но отказались от этого, чтобы люди не сказали, до него принял ислам тот, кто ниже его. Чтобы так люди не сказали, он поэтому отказался от ислама. И оставался на своем куфре, на своем неверии, чтобы не было превосходства и первенства над ним или перед ним для мусульманина. То, что люди испытаны одни другими, к этому разряду относится также то, что бедный говорит, почему я не как богатый? И говорит слабый, почему я не как сильный? И говорит тот, у кого горе, почему я не как тот, кто в благополучии? И говорят неверные, «Лян нумина хатта нута мисляма утия русулла». Не уверуем мы, пока не будет нам дано то, что было дано посланникам Аллаха. Мукатиль говорит, по поводу искушения мушриков, бедными мухаджирами были ниспосланы аяты, наподобие таких мухаджир, как Билял, Хаббаб или Сухейд, наподобие Абу Зарра, Ибн Масруда, Аммара. Кафиры Курайша, они говорили, посмотрите на этих, которые следуют за Мухаммадом. Это наши вольноотпущенники, презренные из нас. И Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна вакана фарику мин ибади якулун». И была группа из моих рабов, которые говорили, «Раббана аманна фагфир лана вархамна». «О Господь наш, мы уверовали, так прости же нас и помилуй нас». «Уанта хайру рахимин». «Это лучший из милующих». «Фаттахаздумухум сихрия». «А вы взяли их объектом издевательств». «Хатта ансаукум зикри». «Так что это заставило вас забыть мое поминание». «Вакунту минхум тадхакун». «И вы смеялись над ними». «Инни джазейтухуму льёму бима сабару», а я наградил их сегодня за то, что они терпели, «аннам хумуль фаизун», то, что они как раз есть достигшие успеха. То есть Аллах Субхану Тааля сообщает о том, что Он воздал им за их терпение. Как в аяте, который был прочитан, Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваджаальна бадакум либадин фитна атасбирун», и сделали мы одних из вас для других фитной искушением. «Атасбирун», проявите ли вы терпение, проявите ли вы терпение. Заджадж говорит, то есть, выдержите ли вы это испытание, вытерпите ли вы его? Ведь вы знаете, что уготовано для терпеливых. Шейх говорит, Аллах Субхану ва Тааля объединил в упоминании фитну с терпением здесь. Упомянул о фитне и упомянул о терпении. И в словах также «Сумма инна раббака лиллазина хаджару мин бади мафутину, сумма джахаду ва сабару». Также в словах Аллаха Субхана, потом Господь твой для тех, которые совершили хиджру после того, как были подвергнуты фитне, искушению, а потом сражались на пути Аллаха Субхану ва Тааля, вассабару, и проявили сабр. И нет для того, кто подвергся фитне, искушению, лекарства подобного терпению. Потому что поистине терпение, то есть, если человек, вернее, проявляет терпение, то фитна для него становится очищением и очищает его от грехов. Как очищают мех от золота шлаки. И как очищает мех, меха от серебра шлаки. И фитна, она как меха для сердец и как критерий для имана. И посредством фитна испытания выясняется, кто есть правдивый, а кто есть лжец. Аллах Субхану Тааля говорит: «Уалякад фатанна лязина мин каблим». И мы испытали, подвергли фитне те, которые были до вас. «Фаляляманна Аллаху лязина садаку, валяляманна льказибиин». И узнает Аллах тех из вас, которые правдивые, те, которые лгут. Так фитна, искушение или испытание, он разделяет людей на правдивого и лжеца, на верующего и мунафика, на благого и на мерзкого. И тот, кто проявляет терпение в отношении фитны, то она становится для него милостью. И посредством своего терпения он спасается от этой фитны. Посредством терпения он спасается и от этой фитны, от фитны, которая больше, чем она. Тот, кто не терпит и не проявляет терпения, попадает в худшую фитну, в худшее испытание. И фитна, говорит он, обязательно бывает и в этом мире, и в ахира. Аллах Субхану Тааля говорит: «Йаумахум аляннари юфтанун», в тот день, когда они над адом будут подвергнуты фитне, испытанию. «Зуку», вкусите фитну, таком вашу фитну. «Хаза лязи кунту бейта стаджирун», это то, с чем вы торопились. И говорит имам: «Валь фитнату науан», фитна делится на два вида. «Фитнату шубухат», фитна шубухатов, то есть испытание шубухатов, сомнений разных, ложных домыслов. И это худшее из двух фитн. И фитнату шагават, то есть фитна страстей. А может быть, в одном человеке объединяются обе эти фитны. А может быть, в человеке бывает одна из этих двух фитн. Что касается фитнату шубухат, фитна шубухат, то есть фитна сомнений, то она происходит из-за слабости понимания, из-за малочисленности знания человека. Особенно, если еще к этому примешивается плохое намерение и плохое стремление, и примешивается страсть, аль-хава, пристрастность, то тогда это становится величайшая фитна и величайшее бедствие. И это заблуждение человека с такими плохими намерениями, оно невероятное. Говоря о нем, что хочешь, говорит он об этом заблуждении. Им управляет пристрастие, страсть, а не гуда, а не прямой путь. Из-за слабости его понимания, из-за слабости его знания о том, с чем Аллах послал своего посланника. И он из числа тех, о ком Аллах Субхану Тааля говорит: «И яттабируна илля дзан», они те, которые следуют только за предположениями. «Уама тахваль анфус», и затем, чего желают их души, то есть за пристрастиями своей души. И Аллах Субхану Тааля говорит о том, что последователи страсти, они сбиваются с пути Аллаха. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, в суре Саад: «Я Дауд, о Дауд, инна джаальнака халифатан фил ард», мы сделали тебя наместником на земле. «Фахкум бейна наси биль хак», суди между людьми по истине. «Валя таттаби иль хава», и не следуй аль хава, не следуй с пристрастию, не объективности, страстью. «Фаюдиллака ан сабилилля», потому что она собьет тебя с пути Аллаха. «Инна лязина ядуллюна ан сабилилля лаум азаб мушадид», поистине те, которые сбились с пути Аллаха, им мучительное наказание. «Биманасу яум аль хисаб», им сильное наказание за то, что они забыли день расчета. И это фитна, о какой сейчас фитне говорит имам? Фитна то шубухат. Шубухат. Она ведет к куфру и к нифаку. И это фитна мунафиков. Это фитна мунафиков. Это фитна ахлюль бида. Это фитна ахлюль бида. Последователи бидатов. В зависимости от степени их бидата. Но все они поистине изобрели и ввели из вот этой вот фитны шубухат то, что им спуталось для них, аль-хак и аль-батль. То есть истина и ложь, аль-гуда, спуталось для них, то есть прямой путь спутался для них заблуждение. И спастись от этой фитны, может только, что может спасти от этой фитны? Говорит он, таджриду тебя, Расуль. То есть чистое следование посланнику. Чтобы сделать его судьей, как в великих вопросах религии, так в тонких вопросах религии. То есть в больших и малых вопросах религии. В явных и скрытых, в акиде и в деяниях. Хорошо. В реалиях, в шариате. И чтобы принимать от него, то есть от пророка, алейхиссалату вассалям, истину имана и шариат ислама, то есть постулаты имана, акиды, и шариаты ислама, принимать от него то, что он подтверждает из сифатов Аллаха, и действий Аллаха, и имен Аллаха, и отрицать то, что он отрицает. Точно так же, как принимать от него обязательность намазов, их времена и количество намазов. И закят, в каком количестве уплачивается закят, и кому полагается уплачивать закят. И обязательность вуду и гусля после джанаба. И поста в месяц Рамадан. И не делать его посланником в чем-то, в каких-то делах религии, и отвергать его посланничество в других делах религии. То есть это спасение от чего? От фитнату шубугат, от великой фитны самой. То есть фитны вот этих вот ложных домыслов и сомнений разных. Чтобы сделать пророка, алейхиссалату вассалям, себе судьей, исследование его чистое во всем, в больших, малых вопросах, в акиде, в манхадже, в том, что касается практических деяний шариата, и не делать его посланником в чем-то, а в другом в чем-то не считать его посланником. Да, здесь мы за ним следуем, здесь он посланник, а здесь уже нет, здесь он уже не посланник. Нет, он посланник во всем, говорит он. В нем нуждается умма как в знании, так и в действии. И ни от кого не принимается, кроме как от него. И не берется иначе, как от него. И прямой путь весь, он вращается вокруг его слов и действий. А все, что уходит за эти пределы, это заблуждение. И если человек привяжет свое сердце к этому, если он отвернется от всего, что кроме этого, если он будет взвешивать все на основании того, с чем пришло пророк, алейхиссалату вассалям, если он увидит, что нечто соответствует тому, с чем пришло пророк, алейхиссалату вассалям, и будет принимать это, а не потому, что кто-то сказал это. И наоборот, если он будет видеть, что если это противоречит пророку, алейхиссалату вассалям, то значит будет отвергать это, даже кто бы ни говорил обратное, то это спасет его от фитны шубугатов. А если он лишится этого, то тогда постигнет его фитна в зависимости от того, насколько он лишился этого. То есть, чем больше лишился этого, тем сильнее постигнет его фитна ту шубугат. Это замечательные слова Ибн-Аль-Кайима, рахимаху та'аля. Валлахи, для каждого из нас, как лекарство, рецепт, как уберечься от этих двух фитн. И эта фитна, говорит он дальше, иногда возникает по причине неправильного понимания. Иногда она возникает по причине неправильной передачи. То есть ложная передача, как дошло до него. Иногда возникает по причине того, что твердая истина осталась скрытым для человека, скрытой для человека, и он не стал ее обладателем. А иногда из-за плохого намерения, из-за страсти, которую он следует. И она, эта фитна, по причине слепоты человека. И из-за порчи, из-за испорченности его намерения. То есть слепота его в знании и испорченность его намерения. Что касается второго вида фитны, это фитна тушагават, фитна страстей. Говорит он, Аллах Субхану Таля объединил упоминание об этих двух фитнах в своих словах, в суре Тауба. «Каллязина мин кабликум кану ашадда минкум куватан ва аксарам валян ва ауляда, фастамтару би халякихим, фастамтартум би халякикум». А те, которые были до вас, были сильнее вас по силе, и у них больше было имущества и детей, и насладились они своей долей, как вы наслаждились своей долей. То есть, своей мирской долей в этом мире, своими шахаватами всякими, следование за своими душевными страстями, они насладились, здесь и сказано, Аллах Субхана говорит, халяк, своей долей. Слово халяк значит ограниченной долей. Ограниченной долей. А потом говорит, вахуддум каллязи хаду. И вы погрузились в словоблудие, как они погрузились также. То есть погрузились в ложь. Здесь уже речь идет о чем? О шубухатах. То есть Аллах Субхана указал в этом аяте на то, что испорченность сердец, испорченность религий происходит из-за чего произошла? Из-за того, что люди наслаждались своей долей в этом мире, то есть следовали безудержно за своими шахаватами, за душевными страстями и грешили. И вторая причина испорченности их сердец и религии – это что? Аль-хауд, то есть погружение в ложь. Потому что испорченность религии, фасаду дин, бывает либо из-за испорченного и ложного убеждения, произнесения слов, которые есть неверные и лживые слова в акиде, или посредством совершения деяния, которые не соответствуют правильному знанию, то есть грехи. Первое это что? Это бидаты и все, что примыкает к бидатам. А второе это фиск, то есть нечестие в деяниях, то есть грехи. И первое это нечестие со стороны чего? Шубухатов. А второе это нечестие со стороны шахаватов. И поэтому предшественники говорили, остерегайтесь двух видов людей. Сахиб хава, кад фатанау хаваху. Человек, последователь своей страсти, хава, которого искусила его страсть, и приверженца мирского, которого ослепило мирское. То есть последователи чего? Шубухатов и последователи шахаватов. И говорит Ибн-Аль-Кайям, и здесь, говорит он, есть одна тонкая уловка шейтана, от которой может спастись только очень знающий, понимающий человек. Заключается она в том, что шейтан показывает ему в источнике зла нечто, что есть благо. То есть, есть источник зла, и в этом источнике зла показывает какое-то благо. И призывает к тому, чтобы обрести это благо. А когда он приближается к этому человек, тогда шайтан бросает его в шубха, в шубхат, в сомнение, в ложный домысел. И говорит он, Аллаху а'лям, Аллаху все ведомо лучше. Это что касается этого правила и этого урока. Саллаллаху алейхи ва саллям на Мухаммаде ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллях раббиль аламин.